безымянен. Там, где взгляд формируют из дне, федеральный живет россиянин, на российской живет стороне. Что живи, гражданин, россиянин, сам себя унижай, поноси. Я же рус, мои предки славяне, я живу на Великой Руси. Я живу на Великой Руси. Так невольно унижен до крайности невзыскательный житель простой, гражданин, но без национальности, незатейливый житель пустой. Что живи, гражданин, россиянин, сам себя унижай и поноси. Я же рус, мои предки славяне, я живу на Великой Руси. Я живу на Великой Руси.